проводила девочку в школу и сказала папе: 11-й класс. Как же незаметно время пролетело, как же повзрослела девочка у нас. Первые признания, первые свидания, первые цветы от парня на столе. Ты его так любишь, а он тебя не видит, даже не подходит в школе он к тебе. Школьные задания и в любви признания, новые секреты с друзьями во дворе. Ты расскажешь маме, что ты любишь Ваню, а он равнодушен к тебе. Школьные задания и в любви признания, новые секреты с друзьями во дворе. Ты расскажешь маме, что ты любишь Ваню, а он равнодушен к тебе. Секреты с друзьями во дворе. Ты расскажешь маме, что ты любишь Ваню, а он равнодушен к тебе. Очень сильно любишь его. Школьные задания и любви признания. Школьные задания и любви признания. Школьные задания и в любви признания. Новые секреты с друзьями.